В Лисберге, штат Виргиния, при восходе солнца небо было таким ясным, что в сводке погоды стояло ПИВБ. На языке авиаторов это значит «потолок и видимость безграничны». Лишь после полудня то тут, то там стали появляться облачка, похожие на рваные клочки ваты. Солнце грело, но не пекло. Легкий ветерок с гор Блуридж приносил аромат клевера. По пути на работу в то утро он ехал в Вашингтонский центр наблюдения за воздухом в Лисберге. Кейс видел дикие розы в цвету. Ему даже вспомнилась строка из скица, которого он учил в школе, и пышное цветение лета. Она как-то очень перекликалась с этим днем. Он пересек границу Виргинии. Ехал он из Адамстауна, штат Мэриленд, где они с Натали снимали для себя и двух своих сыновей славный небольшой домик. Крыша его «Фольксвагена» была опущена. Он вел машину не спеша, наслаждаясь мягким воздухом и нежарким солнцем. Вот впереди показались знакомые низкие современные строения воздушной диспетчерской. Он по-прежнему чувствовал себя в необычно размягченном состоянии духа. Впоследствии не раз спрашивал себя, не явилось ли это причиной того, что произошло потом. Даже в главном здании, доме с глухими толстыми стенами, куда не было доступа дневному свету, Кейзу казалось тогда, что вокруг все еще сияет летний день. Среди 70 с лишним диспетчеров, сидевших в одних рубашках без пиджаков, царила какая-то атмосфера легкости и не чувствовалось напряжения обычного при их работе. Одной из причин, очевидно, было то, что при такой удивительно ясной погоде им меньше приходилось следить за полетами. Многие некоммерческие самолеты, частные, военные и даже некоторые лайнеры летели сегодня, пользуясь визуальным наблюдением, иными словами, по методу «ты меня видишь, я тебя вижу». Когда пилот сам следит за своим местонахождением в воздухе, и ему нет нужды связываться по радио с КДП и сообщать, где он находится. Лисбергский центр играл в авиации важную роль. Отсюда велось наблюдение за движением по всем авиалиниям над 6 восточными прибрежными штатами и давались указания самолетам. Зона наблюдения превышала 100 тысяч квадратных миль. Как только самолет, летящий по приборам, покидал аэропорт в этой зоне, он тут же попадал под наблюдение и контроль Лисберга и находился под контролем до тех пор, пока не заканчивал полета или не покидал зоны. Если же какой-то самолет подлетал к зоне, сведения о нем тотчас поступали от одного из 20 аналогичных центров, разбросанных по всем Соединенным Штатам. Лисбергский центр считался одним из самых загруженных в стране. В нем осуществлялось наблюдение за южным концом северо-восточного коридора, занимающего первое место в мире по числу самолетов, пролетающих в течение дня. Как ни странно, близ Лисбергского центра не было ни одного аэропорта. Ближайший, по которому он и назывался, находился в Вашингтоне, то есть на расстоянии 40 миль. Центр, группа низких современных строений с площадкой для машин, был расположен среди виргинских полей. С трех сторон его окружала возделанная земля, а с четвертой протекала маленькая речушка под названием «Бычий ручей», навеки прославившаяся благодаря двум сражениям гражданской войны. Кейс Беркерсфелд как раз после работы ходил к этому ручью, размышляя о превратностях судьбы, о прошлом Лисберга и таком непохожем на прошлое настоящем. В это утро, несмотря на ясный солнечный день за окном, просторной и высокой, точно неф собора, главной диспетчерской, люди работали как всегда. Диспетчерское огромное помещение, больше футбольного поля, была по обыкновению слабо освещена, чтобы яснее видны были экраны 2-3 десятков радаров, установленных в несколько рядов ярусов под нависающими сверху козырьками. Вошедшего прежде всего оглушал шум из помещения, где сосредотачиваются данные о полете, и где установлены огромные счетно-вычислительные машины, соответствующая электронная аппаратура и автоматические телетайпы, доносился непрерывный гул и стрекот машин. А над десятками диспетчеров, дающих указания самолетам, стоял непрекращающийся гул переговоров по радио на разных частотах. Шум механизмов и человеческого голоса сливались в монотонный гул, который не затихал ни на секунду, хотя его и приглушали звукопоглощающие стены и потолок. Над аппаратурой во всю длину диспетчерской был проложен мостик для наблюдения, куда иногда приводили посетители посмотреть, как внизу идет работа. Отсюда, с этой высоты, диспетчерская была очень похожа на биржу. Диспетчеры редко смотрели вверх на мостик. Они привыкли ни на что не обращать внимания, чтобы не отвлекаться от работы. А поскольку лишь немногим посторонним разрешали сюда входить, диспетчеры почти никого, кроме друг друга, и не видели. Таким образом, работа в диспетчерской была не только отчаянно напряженной, но и по-монастырски аскетической, ведь женщин сюда не брали. В комнате, примыкавшей к диспетчерской, Кейс стащил с себя куртку и вошел в помещение в свежей белой рубашке, которая была своего рода формой для диспетчеров. Никто не знает, почему диспетчеры работают в белых рубашках. Такого правила нет, просто так заведено. Пока Кейс шел к своему месту, несколько коллег дружелюбно пожелали ему доброго утра, и это тоже было необычно. У диспетчерской царило всегда такое напряжение, что люди лишь поспешно кивали друг другу или бросали коротко привет, а иногда обходились и без этого. Кейс работал в секторе Питтсбург-Балтимор. Наблюдение за сектором осуществляли трое. Кейс был диспетчером на радаре. В его обязанности входило поддерживать связь с самолетами и давать им по радио указания. Два младших диспетчера занимались сбором данных о полетах и связью с аэропортами. Старший по группе координировал деятельность всех троих. В тот день с ними работал стажер, которого Кейс натаскивал на протяжении нескольких недель. Вместе с Кейзом Беркерсфелдом в помещение вошло еще несколько человек. Все они встали за теми, кого пришли сменить. Нужно 2-3 минуты, чтобы запомнить картинку. Так было у всех экранов по всей диспетчерской. Став у своего сектора, позади диспетчера, которого он сменял, Кейс сразу почувствовал, как обострилось его восприятие, усилилась работа мысли. Так будет функционировать его мозг в течение ближайших 8 часов, не считая 2 коротких перерывов. Самолетов в небе, как обнаружил Кейс, было, несмотря на дневное время, довольно много. Правда, почти всюду стояла хорошая погода. На темной поверхности экрана ярко горело 15 зеленых звездочек, обозначавших самолеты в воздухе или целей, как называли их те, кто работал на радарах. Самолет «Конвейер 440» компании «Аллегени» летел на высоте 8000 футов, приближаясь к Питтсбургу. За этим самолетом на разной высоте летели DS-8 компании «Нейшил», «Боинг 727» компании «American Airlines», два частных самолета, реактивный самолет «Лир» и «Фэрчайлд» F-27 и еще один самолет компании «Нейшил», на сей раз турбореактивный «Электро». Кейс отметил про себя, что на экране вот-вот появится еще несколько самолетов из других секторов, а также те, что должны взлететь с Балтиморского аэропорта. В Балтимор же летел DS-9, вскоре он перейдет в зону наблюдения Балтиморского аэропорта. За ним летел самолет компании ТВА, потом самолет компании Piemont Airlines, потом какой-то частный самолет, два самолета компании United и самолет компании Mohawk. Все они летели на положенной высоте и на достаточном удалении друг от друга, за исключением 2 самолетов United, летевших в Балтимор. По мнению Кейза, они, пожалуй, слишком сблизились. Словно прочитав мысли Кейза, диспетчер, все еще сидевший у экрана, дал одному из самолетов другой обходной курс. «Картинку запомнил», — спокойно сказал Кейс. Диспетчер, которого он сменял, кивнул и встал с места. Старший по группе Перри Юнт надел наушники и, нагнувшись над Кейзом, стал вглядываться в экран, оценивая ситуацию. Перри, высокий стройный негр, был на несколько лет младше Кейза. Голова у него работала быстро, и он обладал хорошей памятью, способной хранить уйму всевозможной информации и затем выдавать ее по частям или всю сразу с точностью счетно-вычислительной машины. В трудные минуты легче дышалось, когда Перри был рядом. Кейс уже принял 3 самолета и передал несколько самолетов другим центрам, когда старший дотронулся до его плеча. «Кейс, я сегодня контролирую 2 группы, вашу и соседнюю. Не вышел один человек. У тебя пока все в порядке?» Кейс кивнул. «Вас понял». Он передал по радио коррекцию курсу самолета компании «Истерн», затем указал на стажера Джорджа Уоллеса, опустившегося в кресло рядом с ним. «При мне Джордж. Он подстрахует меня. Окей». Перри Юнт снял наушники и перешел к соседней группе. Такого рода ситуации возникали и прежде, и все протекало гладко. Перри Юнт и Кейс уже несколько лет работали вместе. Каждый знал, что может вполне положиться на другого. Кейс повернулся к стажеру, сказал: «Джордж, запоминай картинку». Джордж Уоллес кивнул и ближе пригнулся к экрану. Ему было лет 25, и он уже 2 года работал стажером. До этого он проходил военную службу в авиации. Уоллес успел показать, что у него живой быстрый ум, что он обладает способностью не терять головы в минуты напряжения. Через неделю он должен был стать полноправным диспетчером, хотя практически уже сейчас мог занять этот пост. Кейс намеренно дал сблизиться с самолетом American Airlines и National. Он был уверен, что мигом сумеет развести их, если возникнет опасность. Однако Джордж Уоллес сразу заметил непорядок и предостерег Кейза. Тот выправил положение. Это был единственный надежный способ проверить способности нового диспетчера. Стажеры иногда специально оставляли одного у экрана, и если возникали сложности, давали ему возможность проявить изобретательность и справиться самому. В такие минуты диспетчеру-инструктору полагалось сидеть спокойно и, сжав кулаки, обливаться потом. Кто-то однажды сказал: «Это все равно, что висеть в воздухе, зацепившись ногтями за карниз». Решение о том, чтобы вмешаться или вообще подменить стажера, следовало принимать вовремя, не слишком рано, но и не слишком поздно. Приняв решение вместо стажера, можно навсегда подорвать у него уверенность в себе, и тогда из него никогда уже не выйдет хорошего диспетчера. С другой стороны, если инструктор не вмешается в нужную минуту, в воздухе может произойти ужасающая катастрофа. Риск и нервное напряжение при этом так возрастают, что многие диспетчеры отказываются брать стажеров. Они ссылаются на то, что не получают за это ни благодарности, ни дополнительной оплаты. Более того, в случае катастрофы инструктор целиком в ответе. Так зачем же взваливать на себя и ответственность, и дополнительную нагрузку? Однако Кейс охотно выступал в роли инструктора и терпеливо готовил стажеров. И хотя порой он тоже терзался, потел, но все же брался за эту работу, потому что считал ее необходимой. И сейчас гордился тем, что из Джорджа Уоллеса получается отличный диспетчер. «Я бы развернул United рейс 284 вправо», — спокойно сказал сейчас Уоллес, «чтобы он не летел на одной высоте с Мохауком». Кейс кивнул и нажал на кнопку микрофона. «Вашингтонский центр, самолету United рейс 284, сверните вправо, курс 060». В ответ почти тотчас прохрипело: «Вашингтонский центр, говорит United, рейс 284, вас понял, 060». Там, в ясном небе, где сверкает солнце, на расстоянии многих миль от центра, мощный, элегантный реактивный самолет незаметно свернет, согласно указаниям со своего курса, в то время как пассажир будут по-прежнему спать или читать. И на экране радара ярко-зеленая звездочка в полдюйма, величиной, обозначающая самолет компании United, начнет перемещаться в новом направлении. Под диспетчерской находится комната, уставленная сплошь полками, на которых размещены магнитофоны. Диски их величественно вращаются, записывая переговоры между землей и воздухом, чтобы потом можно было при необходимости поставить пленку и прослушать. Все указания, которые дает каждый из диспетчеров, записываются и хранятся. Время от времени старшие по группе весьма придирчиво прослушивают записи, и если что-то было сделано не так, диспетчера тотчас ставят об этом в известность. Диспетчеры, конечно, не знают, когда тот или иной из них попадает под проверку. На двери комнаты с магнитофонами висит табличка с мрачным юмором, оповещающая: «Старший брат слушает тебя». Время шло. Перри Юнт то и дело возникал за спиной Кейза. Он по-прежнему наблюдал за двумя группами и возле каждой задерживался ровно настолько, сколько требовалось, чтобы осмыслить обстановку в воздухе. Положение дел у Кейза, видимо, удовлетворяло его. Гораздо больше времени он проводил возле другой группы, где возникли сложности. Утро шло, и число самолетов в воздухе уменьшалось. Их снова станет больше перед полуднем. Вскоре после 10:30 Кейс Беркерсфелд и Джордж Уоллес поменялись местами. Теперь стажер сидел у экрана, а Кейс наблюдал за ним сбоку. Довольно быстро Кейс обнаружил, что не нужен Уоллесу. Тот явно уже поднабрался опыта и ничего не упускал из виду. И Кейс, насколько позволяла обстановка, расслабился. Без 10:11 Кейс почувствовал потребность сходить в туалет. За последние месяцы он перенес несколько вспышек желудочного гриппа и опасался, что начинается новое. Он поманил Перри Юнта и доложился ему. Старший кивнул. «Джордж справляется? Не хуже ветерана». Кейс сказал это достаточно громко, чтобы Джордж мог услышать. «Я присмотрю», — сказал Перри. «Можешь быть свободным, Кейс». «Спасибо». Кейс отметил в журнале своего сектора время ухода. Перри нацарапал свои инициалы на следующей строке, тем самым принимая на себя руководство Уоллесом. Через несколько минут, когда Кейс вернется, эта процедура будет повторена. Кейс Беркерсфилд, выходя из диспетчерской, видел, как старший по группе всматривался в экран, слегка опершись на плечо Джорджа Уоллеса. Уборная, куда направился Кейс, находилась этажом выше. Несмотря на матовое стекло, в нее все же проникал яркий свет дня. Облегчившись и вымыв руки, Кейс подошел к окну и распахнул его. Ему захотелось взглянуть, не изменилась ли погода. День сиял по-прежнему. Задняя стена здания, в которой было прорезано окно, выходила на служебный двор. За ним расстилались цветущие зеленые луга, виднелись деревья. Воздух уже успел нагреться. В знойном мареве стоял навевавший дремоту гул насекомых. Кейс застыл у окна, уж очень не хотелось ему расставаться с этим радостным солнечным пейзажем и возвращаться в полумрак диспетчерской. За последнее время нежелание идти в диспетчерскую часто возникало у него, пожалуй, даже слишком часто. И он подумал, что если признаться по чести, то оно объяснялось не столько полумраком, который там царит, сколько напряжением. Было время, когда Кейс без труда справлялся со своими обязанностями и легко переносил напряжение, которого требовала от него работа. Сейчас же ему приходилось порой заставлять себя работать. Пока Кейс Беркерсфилд стоял у окна и раздумывал, Боинг 727 компании «Ориент», следовавший из Миннеаполиса Сент-Пола, приближался к Вашингтону. В салоне самолета стюардесса склонилась над пожилым мужчиной. Лицо его было мертвенно-бледно, он молчал, видимо, не в силах произнести ни слова. Стюардесса решила, что у него должно быть сердечный приступ. Она поспешила к летчикам, чтобы оповестить о случившемся командира экипажа. Через несколько минут по приказу командира первый пилот запросил Вашингтонский центр наблюдения за воздухом о специальном разрешении совершить срочную посадку в Вашингтонском аэропорту. Кейс не разу же задумывался, как задумался сейчас, сколько еще сможет выдержать его усталый мозг. Ему недавно исполнилось 38. Он работал диспетчером добрых полтора десятка лет. Самым удручающим было то, что хотя на этой работе человек к 45-50 годам полностью изнашивается и чувствует себя стариком, до выхода на пенсию остается еще 10-15 лет. Многим воздушным диспетчерам это оказывается не под силу, и они не дотягивают до конца. Кейс знал, как знали и другие диспетчеры, что о влиянии их работы на организм уже давно официально известно. У врачей, которые наблюдают за состоянием здоровья авиационного персонала, накопились горы материалов на этот счет. В числе болезней, являющихся прямым следствием профессии диспетчера, фигурировали нервное истощение, стенокардия, язва кишечника, тахикардия, психические расстройства и множество других менее тяжелых заболеваний. Это подтверждали известные медики, занявшиеся по собственной инициативе соответствующими исследованиями. Один из них писал: «Диспетчер проводит долгие ночи без сна, раздумывая, каким чудом ему удалось удержать столько самолетов от столкновения. За истекший день он сумел избежать катастрофы, но будет ли удача и завтра сопутствовать ему?» И вот через какое-то время что-то в нем отказывает, происходит изменение в его физическом или психическом состоянии, а иногда и в том, и в другом. Вооруженно этими данными, да и не только этими, Федеральное управление авиации обращалось в Конгресс с предложением установить для воздушных диспетчеров срок выхода на пенсию в 50 лет или после 20 лет службы. 20 лет работы воздушным диспетчером, утверждали врачи, равняется 40 годам работы в любой другой профессии. Федеральное управление авиации предупреждало законодателей, что от их решения зависит безопасность граждан. На диспетчеров, прослуживших свыше 20 лет, уже нельзя полагаться. Кейс вспомнил, что Конгресс игнорировал это предупреждение и отказался утвердить законопроект. А затем и специальная комиссия, созданная президентом, проголосовала против предложения о сокращении срока службы для диспетчеров. И Федеральному управлению авиации, которое тогда находилось при президенте, посоветовали прекратить свои попытки и успокоиться. Официально оно так и поступило. Однако, насколько было известно Кейзу, да и другим тоже, люди, работавшие в Вашингтоне в Федеральном управлении авиации, были убеждены, что этот вопрос снова возникнет. Но лишь после того, как по вине усталого диспетчера произойдет очередная авиационная катастрофа, а то и несколько. И тогда пресса вместе с общественностью подымут по этому поводу шум. Мысли Кейза снова перенеслись к расстилавшемуся перед ним пейзажу. День был поистине великолепный, даже отсюда, из окна уборной, свежесть лугов так и манила к себе. Хорошо бы выйти туда, растянуться и поспать на солнышке. Но, увы, это не для него. И вообще, пора было возвращаться в диспетчерскую. Он сейчас и вернется, вот только постоит еще немного у окна. Получив разрешение из Вашингтонского центра, Boeing 727 компании «Ориент» пошел вниз. Другим самолетам, летевшим ниже, были спешно даны указания либо изменить курс, либо покружить на безопасном расстоянии от снижавшегося самолета. В возросшем к полудню потоке машин был проложен нисходящий коридор, по которому самолет компании «Ориент» продолжал снижаться. Об этом был предупрежден КДП Вашингтонского аэропорта, которому предстояло принять самолет от Вашингтонского центра и посадить его. А пока полетом этого самолета и всех прочих машин в этом секторе руководила группа, соседняя с группой Кейза. Та самая, за которой в дополнение к своему основному сектору наблюдал молодой негр Перри Юнт. В этот момент в воздушном пространстве всего в несколько миль находилось 15 машин, общая скорость которых составляла 7500 миль в час. Все они должны были лететь на известном расстоянии друг от друга, и сквозь их строй надо было провести и посадить самолет компании «Ориент». Подобные ситуации возникали по нескольку раз в день, а в плохую погоду по нескольку раз в течение часа. Иногда чрезвычайное положение создавалось в нескольких местах сразу, и тогда диспетчеры, чтобы различить их, говорили «ЧП-1», «ЧП-2», «ЧП-3». Перри Юнт, как всегда, спокойно и уверенно давал указания. И если он включался в работу группы, то на нем лежала обязанность по ликвидации ЧП. Он давал указания спокойным, ровным тоном, так что посторонний никогда бы и не догадался о наличии ЧП. Правда, другие самолеты не могли слышать переговоры с самолетом компании «Ориент», так как пилоту велено было переключиться на специальную радиоволну. Все шло хорошо. Самолет компании «Ориент» спускался по проложенному курсу. Еще несколько минут, и чрезвычайное положение будет ликвидировано. Хотя напряжение было предельным, Перри Юнт все же улучил минуту и переключился на соседнюю группу, которой вообще-то должен был уделять все свое внимание, чтобы проверить, как идут дела у Джорджа Уоллеса. Все вроде бы обстояло хорошо, однако Перри чувствовал бы себя спокойнее, если бы Кейс Беркерсфилд был на месте. Он бросил взгляд на дверь, но Кейс не появлялся. Кейс тем временем продолжал стоять у раскрытого окна. Он смотрел на поля Виргинии, и ему вдруг вспомнилась Натали. Он вздохнул. В последнее время между ними стали возникать ссоры из-за его работы. Жена то ли не могла, то ли не желала его понять. Ее очень беспокоило здоровье Кейза. Она хотела, чтобы он бросил эту работу и, пока еще молодо, не совсем растратил здоровье, нашел себе другое занятие. Он понимал теперь, что зря делился с Натали своими сомнениями. Зря рассказывал ей о коллегах-диспетчерах, преждевременно состарившихся или ставших инвалидами. Натали забеспокоилась, быть может, не без основания. У него же были соображения, мешавшие расстаться с работой, перечеркнуть все эти годы, когда он совершенствовался, набирался опыта. Соображения, которые Натали, да, наверное, и любой другой женщине трудно понять. Над Мартинсбергом, штат Западная Виргиния, милях в 30 к северо-западу от Вашингтонского центра, четырехместный частный самолет «Бич Бонанза», летевший на высоте 7000 футов, свернул с авиатрассы В-166 на авиатрассу В-44. Маленький самолетик с хвостом, похожим на бабочку, летел со скоростью 175 миль в час в Балтимор. Он вез семейство Редфернов, Ирвинга Редферна, инженера-экономиста, работавшего консультантом по договорам, его жену Мэри и двух детей, Джереми 10 лет и Валерии 9 лет. Ирвинг Редферн был человек педантичный и осторожный. В такую ясную погоду он мог бы летать по методу визуального наблюдения. Однако он счел более благоразумным лететь по приборам. И с тех пор, как покинул свой родной аэропорт в Чарльстоне, штат Западная Виргиния, на протяжении всего полета поддерживал контакт с соответствующими диспетчерскими пунктами. Только что Вашингтонский центр дал ему новый курс, приказав свернуть на авиатрассу В-44. Он свернул на нее. Стрелка его магнитного компаса слегка качнулась и успокоилась. Редферны летели в Балтимор частично по делам, которые там были у Ирвинга, а частично, чтобы развлечься. Вечером они всем семейством собирались пойти в театр. И сейчас, пока глава семьи вел самолет, дети и Мэри болтали о том, что они будут есть на обед в аэропорту «Френдшип». Диспетчером, давшим из Вашингтона новый курс Ирвингу Редферну, был Джордж Уоллес, стажер, уже почти закончивший прохождение практики у Кейза. Он обнаружил самолет Редферна, как только машина появилась у него на экране в виде яркой зеленой точки, меньшей по размеру, чем остальные, и передвигавшейся медленнее других. Около «Бич Бонанзы» никаких других самолетов вроде бы не было, и Редферн мог спокойно лететь дальше. Перри Юнт, старший по группе, в этот момент снова переключился на соседний участок. Теперь, когда самолет компании «Риэнт» был благополучно сдан на попечении КДП Вашингтонского аэропорта, Юнт решил помочь другому своему подопечному развести самолеты, скопившиеся в воздухе. Время от времени он все же поглядывал на Джорджа, а раз даже спросил, все в порядке, Джордж Уоллес кивнул, хотя уже взмок от напряжения. Сегодня движение в воздухе возросло что-то раньше обычного. Неведомо для Джорджа Уоллеса или Перри Юнта, или Ирвинга Редферна, в нескольких милях к северу от авиатрассы В-44 лениво кружил тренировочный самолет воздушных сил Национальной гвардии марки Т-33. Самолет был приписан к аэропорту Мартина близ Балтимора, а национальный гвардеец, пилотировавший его, занимался вообще-то продажей автомобилей, звали его Хэнк Нил. Сейчас лейтенант Нил проходил военную переподготовку без отрыва от работы и поднялся в небо один для тренировочного полета с виражами. Поскольку ему было приказано летать в строго определенной зоне к северо-западу от Балтимора, об этом полете никого не уведомляли, и Вашингтонский центр понятия не имел о том, что Т-33 находится в воздухе. Все это прошло бы незамеченным, если бы Нилу не надоело выполнять задания, и если бы он не был пилотом-лихачом. Пока его самолет лениво описывал круги, он время от времени поглядывал наружу и заметил, что забрался немного южнее положенного, тогда как на самом деле довольно далеко отклонился на юг. Несколько минут назад он вошел в район, контролируемый Джорджем Уоллесом в Лисберге, и появился у него на экране в виде зеленой точки, более яркой, чем та, что обозначала «Бич Бонанзу», с семейством на борту. Опытный диспетчер сразу понял бы, что это за точка, а Джордж, занятый другими самолетами, даже не заметил появившегося на экране нового сигнала. Тем временем лейтенант Нил, летевший на высоте 15 тысяч футов, решил закончить свою практику акробатическим трюком. Сделать 2-метровые петли, пару бочек и вернуться на базу. Он круто развернул свой Т-33 и повел его по кругу, чтобы, согласно правилам, посмотреть, нет ли самолетов над ним или под ним. При этом он еще больше приблизился к авиатрассе В-44. «Нет», — раздумывал тем временем Кейс Беркерсфелд, — «жене его, видимо, не понять, что даже если тебе и очень хочется, нельзя вот так взять и уйти с работы, особенно когда у тебя семья, дети, которых надо учить, а тем более, когда для своей работы ты терпеливо накапливал знания, которые нигде больше не сможешь применить». Есть профессии, позволяющие человеку перейти на другое место и там использовать свой опыт, свои знания. Для воздушного диспетчера это исключено. Его специальность не нужна в частной промышленности, да и вообще, он нигде больше не нужен. Сознание, что ты находишься в капкане, а именно так обстояло дело, приходило вместе с другими разочарованиями. В их числе была оплата труда. Когда ты молод, полон энтузиазма, горишь желанием работать в авиации. Шкала оплаты воздушного диспетчера кажется тебе вполне приемлемой и даже высокой. И только позже начинаешь понимать, насколько она не соответствует той страшной ответственности, которая лежит на тебе.